Что ни говори, но образ мыслей Мимарин и Харухира явно совсем разный. Они словно говорят на разных языках. Впрочем, неважно. Харухира не обязательно её понимать. Да, он и не особо стремился её понять. Неважно, глупости. Первым делом нужно выбраться из этих развалин. А после... вообще из Даскрелма. Снова оказавшись под защитой бога света Люмиариса, они смогут вылечить раны магией. И наконец вернуться на передовой аванпост. А всё остальное не имеет значения. Майка! На очередном перекрёстке Анна-сан вдруг встала как вкопанная. Всем остальным тоже пришлось остановиться. «Эй-эй-эй, Анна-сан!» Заорал Ранта, брыжа слюной. «Shut the fuck up!» Анна-сан обернулась, наверное, приказывая Ранте заткнуться. «Окей, за мной. Little bit ошибочка. Всё в порядке». «Что, серьёзно?» Пробормотал Кузак себе под нос. «Ну же, хватит!» Так ему она показал большой палец и ослепительно улыбнулся. «Поверьте, Ванусан, она совершит для нас чудо, вот увидите!» Так ему она, видимо, склонен верить в чудеса. Но ведь чудеса потому и чудесны, что происходит очень редко. Хотел было вставить Харухира своё обычное Цукоми замечание, но промолчал. В основном потому, что пропала нужда. На пути, ведущем к перекрёстку прямо, вдруг появились сектанты. И справа тоже, и слева. «Выбирайте, Анна-сан!» – крикнул Такимуна. Анна-сан указала влево. «Туда. Maybe. Absolutely. Я уверена, понятно?» Да вроде никто не спрашивал, невольно обронил Харухира. Анна-сан смерила его сердитым взглядом. «Раз, два, три, четыре!» Такимуна бегло пересчитал приближающихся сектантов. «Ну, похоже, просто так сбежать не выйдет. Прорываемся!» Их вообще-то больше. Но, впрочем, в одном Такимуна прав. Нужно прорываться. Харухира отпустил Мимарин и на пробу пошевелил левой рукой. Болит. Ужасно болит. Двигать левой рукой он не сможет. Харухира вытащил кинжал. Что до сектантов, то спереди их пятеро. Справа тоже пятеро. Слева же только четверо. Много. А если промедлить, то может подойдут ещё. «Ом, рель, экт, эль, кром, даш», продекламировала Шихору, вычерчивая посохом глиф. Элементаль теневого Марокко полетел в подступающих справа сектантов. Это должно их остановить, наверное. Попадание, ну? Все пятеро попадали. Было бы неплохо ударить ещё одним Мароком на тех, кто сплево. Или спереди. Но уже слишком поздно. Враги подошли почти вплотную. Велик риск задеть своих. «Эй, Харухира, а всё-таки вы здорово нас выручили!» Такимуна бросился на сектантов впереди. Он заслонился щитом от копий и уколол мечом, целясь одному из них в глазную прорезь. Сектант отшатнулся. Но Такимуна, продолжая движение, сбил его с ног. И тут же отбросил ударом щита сектанта слева и рубанул мечом сектанта справа. «Я твой должник навеки! Люблю тебя, Харучи!» Кикава последовал за Такимуны. Пока лидер Такиз взял на себя несвойственную поводину роль, рубил врагов направо и налево, Кикава, как и подобает танку, принимал на себя удары окруживших их сектантов. «Проваливай!» Проговорил Тада, сметая прочь одного из сектантов ударом палицы. Мимарин, держа в руках меч и посох, стала перед Анной-сан. «Вперёд! Кюдамао! Убить всех!» Анна-сан, похоже, отвечает за моральную поддержку. «Ах, жуть!» Пронул Кузак, бросаясь на ощетинившихся копьями сектантов. В левом проходе. Копья выглядели пугающе, пусть он и держит в руках крепкий щит. Однако действия Кузака прямо противоречили его жалобам. Оттолкнув копья щитом, он бросился на сектантов и замахал мечом. Все четверо врагов остановились. «Всё в порядке!» Кузак махнул Ранте, указывая на остановленных им сектантов. «Здесь я! Давай!» «Тайная техника дельфинья пляска!» На мгновение в мозгу Харухира всплыло зрелище стаи дельфинов, выпрыгивающих из воды и кружащихся в волнах. Дельфины. Морские животные. С момента прибытия в Гримгор Харухира ни разу не был у моря. И все же он понимает, что такое море. Он знает про дельфинов. Наверное, когда-то ему доводилось видеть их. Как бы то ни было, то, что произошло дальше, явно не имеет ничего общего с дельфинами. Ранта быстро заколотил громовым мечом Долфином по копьям сектантов. По их телам пробежала дрожь. Воспользовавшись мгновением замешательства, Ранта бросился вперед. Его меч застучал по накидкам врагов. Прорубить странную одежду сектантов он не мог. Но удары громового меча заставляли их корчиться в судорогах, лишив возможности защищаться. Теперь на них набросился Кузак. Ранта тоже не отставал. Твердый взгляд, быстрый глаз. Юма натянула лук и прицелилась. Приемы стрельбы из лука. Твердый взгляд – это особая техника управления дыханием и движением глазных яблок, позволяющая лучше контролировать собственное тело и повысить шанс на попадание. Быстрый глаз – это нечто вроде трюка для попадания по движущейся мишени. Выстрел. Стрела вонзилась точно в глаз одному из сектантов. «Отлично, Юме!» Харухира выкрикнул слова одобрения, развернулся направо к попадавшим сектантам. «Мэри, защищай Шихору!» «Да!» Пусть левая рука и не слушается, но такая работа ему по плечу. Вернее, он просто обязан ее выполнить. Прикончить тех, кого усыпила Шихору. Проткнуть их глаза кинжалом. Не отвлекаться, не думать ни о чем. Вонзить кинжал в прорезь, провернуть, выдернуть. Сейчас, наверное, Харухира выглядит все таким же сонным. Происходящее не вызывало в нем никаких чувств. Рутинная работа. Осталось трое. Двое. Разумеется, все не могло пройти так просто. На Харухира бежит еще один сектант. Точнее, он выскочил из-за поворота и уже почти рядом. И, к сожалению, он не один. Двое? Трое? Подкрепление, ну конечно. Когда мы совсем не готовы? Когда мы ничего не можем сделать? Разумеется, все должно было стать еще хуже. Хару! Донеслось до него восклицание Мэри. Она, похоже, заметила, что Харухира в беде. А значит, заметила и Шихору. И сможет поддержать его магией. Но вот успеет ли? Неизвестно. Как бы то ни было, первый сектант уже заносит копье. Отбив кинжалом, едва-едва, но получилось. Еще один выпад. И еще один за другим. Как долго я продержусь? Сосредоточенно отражая удары копий, Харухира приготовился. Вместо того, чтобы смиренно ждать конца, нужно думать о будущем. Да, конечно, сейчас он не может себе этого позволить. И все же нужно руководить и планировать. Это обязанность лидера. Нет, все-таки долго не продержаться. Очередной отбив не удался. Слишком много лишних мыслей. Копье пронзило правую руку между локтем и запястьем. Харухира едва не выронил кинжал. Держа оружие ослабевшей хваткой, он кое-как отбил очередной удар. Отбить следующий, наверное, будет еще тяжелее. Скорее даже невозможно. Тем сильнее злит. Харухира попытался защититься. Мимо. Все произошло внезапно. За спинами, пытавшимся пронзить Харухира копьями сектантов, появился человек с глазной повязкой. Обычно собранные в хвост волосы свистали спутанными космами. Но все же это был, несомненно, он, Инуй. Инуй сжал голову сектанта обеими руками и с силой крутанул. У Харухира возникло чувство, что когда-то где-то уже это видел. Такой способ убивать. У сектанта, скорее всего, сломались шейные позвонки. Убило ли его это мгновенно, неизвестно. Но он рухнул на землю. Остальные двое, видимо шокированные произошедшим, развернулись к Иную. И тут он выхватил два своих меча. Одному из врагов меч Инуя проткнул глаз. Второй успел увернуться. Спина. Последний сектант развернулся в полуобороте от Харухира, а значит упустил его из вида. Линия. Харухира бросился вперед и пнул последнего сектанта под колено. Левая рука все же так же не слушается. Впрочем, это не значит, что она вовсе бесполезна. Он взял локтем левой руки голову врага в захват одновременно с этим собрав остаток сил. Просунул правой рукой кинжал в его гвоздную прорезь. Сектант конвульсивно дернулся. Мертв? Мертв. Хватка Харухира слабла. Он выпустил рукоять кинжала. Сектант рухнул на землю. Фух. Хоть плачь, теперь и правая рука не слушается. Иной подобрал кинжал и протянул Харухира. Выходит, вот где он, конец, а? Да откуда мне знать? Что он вообще несет? Стоп, почему он жив для начала? И правда живучий. Как таракан? Как он ухитрился уцелеть? Мы боялись, что вы погибли. Харухира, превозмогая боль, заставил немеющие пальцы правой руки сжаться на рукояти кинжала. Хорошо, что вы здесь. Я иногда называю себя несгибаемый Инуй. А вы не страдаете скромностью? Наконец пришло время явить мою настоящую силу. Вы вообще слушаете? Хе. Инуй снял глазную повязку и отбросил в сторону. А теперь коронный номер. Его левый глаз. Самый обычный здоровый глаз. Значит, он носил повязку не потому, что у него нет глаза из-за раны или еще почему-то. Но тогда зачем? За мной, Харунира! Перед тем, как пойти прочь, Инуй два раза взмахнул мечом, добивая оставшуюся пару усыпленных Шихору сектантов. Пусть он временами и позволяет себе странные слова и поступки, но, возможно, на него все-таки можно положиться. Только я Харухира, а не Харунира.